Весна в тот год сияла невиданными красками. Прозрачные, как выстекленные, и погожие стояли в апреле дни. По недоступному голубому разливу небес плыли, плыли, уплывали на север, обгоняя облака, в атаге казарок, станицы медноголосых журавлей. На бледно-зеленом покрове степи возле прудов, рассыпанным жемчугом, искрились присевшие на попас лебеди. Возле дона в займищах стон стоял от птичьего гогота и крика. По затопленным лугам на грядинах незалитой земли перекликались, готовясь к отлету гуси. В талах неумолчно шипели охваченные любовным экстазом селезни. На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным молодой травой. Степным всепожирающим палом взбушевало восстание. Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов. Тень обреченности тавром лежала на людях. Казаки играли в жизнь, как орлянку, и немалому числу выпадала решка. Молодые бурно любили, постарше возрастом пили самогонку до одурения, играли в карты на деньги и патроны, причем патроны ценились дороже дорогого. Ездили домой на побывку, чтобы хоть на минутку, прислонив к стене опостылевшую винтовку, взяться руками за топор или рубанок, чтобы сердцем отдохнуть, заплетая пахучим красноталом плетень или готовя борону либо арбу к весенней работе. И многие, откушав мирной живухи, пьяными возвращались в часть и, протрезвившись со зла на жизнь жестянку, шли в пешем строю в атаку в лоб на пулеметы. Они то, опаляемые бешенством, люто неслись, не чуя под собой коней в ночной набег, и, захватив пленных жестоко, с первобытной дикостью глумились над ними, жалея патроны, приканчивая шашками. Тем была люба война на восстание, что под боком у каждого бойца был родимый курень. Надоедало ходить в заставы и секреты, надоедало в разъездах мотаться по буграм и перевалам. Казак отпрашивался у сотенного, ехал домой, а взамен себя присылал на служивском коне своего ветхого деда или сына-подростка. Сотни всегда имели полное число бойцов и всегда текучий состав. Но кое-кто ухитрялся и так. Солнце на закате, выезжал с места стоянки сотни, придавливал коня наметом и, отмахав верст 30, а то и 40, на исходе вечерней зари был уже дома. Переспав ночь с женой или Любушкой, после вторых кочетов седлал коня и не успевали еще померкнуть стажары, снова был в сотне. Многие весельчаки нарадоваться не могли на войну возле родных плетней. И помирать не надо, пошучивали казаки, частенько проведывавшие жен. Еще в одном бою под Климовкой довелось участвовать Григорию. К полудню около крайних дворов завязалась перестрелка. Спустя немного в Климовку сошли красноармейские цепи. На левом фланге в черных бушлатах мерно продвигались матросы, экипаж какого-то судна Балтийского флота. Бесстрашной атакой они выбили из хутора 200 каргинского повстанческого полка, оттеснили их по балке к Василевскому. Когда перевес начал склоняться на сторону красноармейских частей, Григорий, наблюдавший за боем с пригорка, махнул перчаткой Прохору Зыкову, стоявшего с его конем возле патронной двуколки, на ходу прыгнул в седло. Обскакивая буерак,